историк польской литературы и переводчик. Я знаю книгу и автора. Рецензия с книгой имеет мало общего. Книга посвящена анализу культурно-исторических напластований, предшествовавших поре сложения литературных памятников античности. Вводя в этот анализ, автор показывает, что кажущаяся гладкость сюжетов, форм и художественных канонов в Древней Греции гладка лишь на первый и беглый взгляд, что она заключает непоследовательности, которые могут стать несуразностями, если их не объяснить, что это нуждается в анализе, что это наталкивается на изыскание. Не ловите меня на сравнениях. Ни с чем роли и значения книги я не сравниваю, потому что ни судья, ни филолог и ни теоретик. Но скажите, какое изучение и исследование не начинается именно с этого? Не с отклонения от мнимой очевидности зарождается всякая проблема. Не надо ли удивляться падающему яблоку, уж на что глажа, вот вредно это галиматье, чтобы искать этому диву закона? И опять без сравнений, Лейтейзен вычитывает у Платона, что всякое философство не начинается с недоумения. Кажется, пишу из переделки, но у меня нет под рукой книг, чтобы проверить. И упуская из виду, что благодарение Богу, он вслед за этим наворачивает диалог за диалогом, всюду расславляет, что по Платону философ тот, кто чаще других оказывается в дураках. Но не в этом дело. Эту самую Фрейденберг 10-го вызывал в Москву замнаркома Волин, убедил остаться на работе, от которой она хотела отказаться, успокоил, что книга поступит в продажу, и даже признал, что она в себе не заключает ничего вредного, ни с какой, в том числе и марксистско-методической точки зрения. Единственное, в чем он ее упрекнул, так это в некоторой тяжеловесности слога, затрудняющего чтение, и в том, что она согласилась на выпуск ученой и очень специальной диссертации с широким тиражом, ведущим к нежелательным недоразумениям, в том числе и с товарищем Лейтейзен. А в известиях от 14-го появляется новая телефонная Лейтейзениада из Ленинграда. Где же тут согласованность? Пастернак. В тот же вечер Хуана возвращался в Ленинград. Стоял холодный черный вечер поздней осени. Шел дождь с мокрым снегом. Из Переделкина отправлялась в Москву машина, и Боря втиснул в нее Хуану. Грязь по колено, дождь со снегом, шум мотора, темнота, битком набитый автомобиль. Хуана грохнулся на сиденье и не успела напомниться, как у него на коленях уселись две оживленные особы женского рода, ехавшие из гостей от писателей. Из их щебетания Хуана понял, что у него на коленях сидит Лейтейзен. Он так был утомлен, и жизнь казалась ему таким сумасшедшим домом, что он не имел сил найти в себе какого-то отношения к происходящему. И он мчался в темноте, держа на коленях ту, из-за которой так был утомлен и измучен. Советская действительность представлялась ему фантомом, и он не мог четко различить, из-за чего его качнуло в такую даль и по такой грязи, уж не для того ли, чтобы посадить к себе на колени веселого товарища Цилю Лейтейзен. Когда он приехал обратно, события быстро стали на тормоз. Рассказ Фрейденберг приходит в непоправимое противоречие с датами писем. По ее рассказу, в начале октября она написала Сталину. После ноябрьских праздников была вызвана в Москву к Волину, а после ее возвращения и после выхода грозной заметки Франк Каменецкий, бывший оппонентом на защите поэтики, как докторской диссертации, и тем самым задетый известинской статьей, также и лично, отправился к Пастернаку и привез копию письма Бухарину, в котором уже отражена новая газетная заметка от 14-11. Однако даты писем свидетельств Каменецкий ездил в Переделкино в начале октября. Через много лет Фрейденберг узнала от газетчика, занимавшегося вопросами науки, что травля поэтики инспирировалась Мещаниновым, побудившим Лебедева-Полянского найти автора для подобной статьи. Борина письмо, к счастью, не попало к Бухарину, а где-то затерялось в промежуточных инстанциях. Слава Богу, важнейшая из них в советских редакциях — корзина. Как мы вскоре узнали, Бухарин находился под домашним арестом. Пока шло следствие, известия цинично подписывались именем приговоренного к смерти. Москва, 1.11.1938. Дорогая Оля, Ирина рассказала мне о своем летнем посещении вас. Тогда узнал.